Варвара. Знаешь что, Катя, как Тихон уедет, так давай в саду спать, в беседке. Катерина. Ну зачем, Варя? Варвара. Да не, что не все равно. Катерина. Боюсь я в незнакомом-то месте ночевать. Варвара. Чего бояться-то? Глаша с нами будет. Катерина. Все как-то робко. Да я, пожалуй. Варвара. Я б тебя и не звала. Да меня-то одну маменька не пустит, а мне нужно. Катерина смотрит на нее. Зачем же тебе нужно? Варвара смеется. Будем там ворожить с тобой. Катерина. Шутишь, должно быть. Варвара. Известно, шучу. А то неужто в самом деле? Молчание. Катерина. Где же этот Тихон-то? Варвара. На что он тебе? Катерина. Нет, я так. Ведь скоро едет. Варвара. С маменькой сидят, запершись. Точит она его теперь, как ржа железа. Катерина. За что же? Варвара. Ни за что, так. Уму-разуму учит. 2 недели в дороге будет. Заглазное дело. Сама посуди. У нее сердце все изноет, что он на своей воле гуляет. Вот она ему теперь и надает приказов. Один другого грозней. Да потом к образу поведет. Побожиться заставит, что все так точно он и сделает, как приказано. Катерина. И на воле-то он словно связанный. Варвара. Да, как же, связанный. Он как выйдет, так запьет. Он теперь слушает, а сам думает, как бы ему вырваться-то поскорей. Входят Кабанова и Кабанов.